Мимо нашего окна пронесли покойника. Настроение Андрея Петровича стало стремительно улучшаться. И забросав трофеи в джип, он в темпе вальса поволок Жмура на новое место обитания. У покойника стоит выше подоконника. Эх! Лихо внедрил его в свежевырытую яму, с энтузиазмом присыпал и, взявшись за распрошенную могилу, быстро вписал ее в рельеф окружающей местности. Опыт — лучший учитель. Горький особенно. Лепота! Андрей Петрович огляделся и, удовлетворенно крякнув, утер трудовой пот. Хрен тебе, моржовый зойка, куда не надо. Можешь звать своих ментов, и с Мухтаром надыбают только дырку от бублика. Места раскопов в самом деле надежно укрывала прошлогодняя листва с навальным поверх нее засохшим еловником, и отыскать присыпанное тело было крайне затруднительно, скорее всего, невозможно. Ажур! Запустив мотор, Ведерников стал осторожно сдавать задом. Выждав момент, когда шоссе опустело, выкатился на обочину и мощно с проворотом колес взял старт в направлении Петербурга. Нормальные герои всегда идут в обход. Не доезжая до Сестрорецка, он повернул на Белоостров, и, чтобы не светить Тойоту на милицейском КПП, двинулся в сторону Парголова. Хрен с ним, что не в жилу, береженого Бог бережет. А сам все думал об изъятом у Жмура добре, пока, снедаемый здоровым любопытством, не дал по тормозам и не приступил к ревизии. Мама моя родная! 3 тонны баксов на кармане у бомжары! Сосчитав зелень, Андрей Петрович избавился от портмоне и, запихав валюту поближе к сердцу, занялся металлической штуковиной. Сразу видно, что говно из города Кукуева, а в натуре железяка. Эдакое «м-м-м». Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что поверхность ее дает золотистый отлив и сплошь покрытая сетчатым узором, который как бы проступал из глубины металла и, несомненно, являлся признаком его необычайных свойств. «Нет, блин, чугунием здесь и не пахнет». Повертев штуковину в руках, Ведерников нащупал на одной из ее сторон выпуклость, оказавшуюся на деле кнопкой, и, надавив на нее, вдруг замер в восхищении с низко отвисшей челюстью. — Ядрёна ваш, вот тебе и железяка! — Было с чего? Послышался щелчок, и под торжественные переливы «Боже, царя храни!» коробочка открылась, оказавшись портсигаром, украшенным изнутри изображением императора Николая Александровича. Портрет был выполнен в технике мозаики, только вместо смальты искрился разноцветием драгоценных камней, и от сияния бриллиантов, изумрудов, рубинов, эффектно оттененных сапфировым фоном, Ведерникова бросило в пот. Ну, бля, вот это, блин, хренотень! Под августейшим изображением было начертано золотом. Его величеству, императору всероссийскому Николаю Александровичу в день 300-летия царского дома от дирекции Златоустовских заводов. Верноподданнейше желаем здоровья, крепкого, как российский булат, из коего сей портсигар откован, июнь года 1896-го. Ни хрена себе покойничек был упакован. Под царственные звуки гимна Ведерников крышку закрыл и, убрав подарок златоустовских умельцев подальше, в задумчивости закурил. — А фигня эта, видимо, стоит немерено, — прикинул он. — Можно подняться неслабо. Весь оставшийся путь он проделал на автопилоте, полностью отдавшись во власть своих мыслей, к слову сказать, глубоко меркантильных и совершенно неоригинальных. Перед глазами его вставали то шикарные виллы на океанском побережье Майами, то роскошные блондинки в лучших казино Лас-Вегаса, и в центре этого великолепия Андрей Петрович видел самого себя, крепко зажавшего порцелановым оскалом Беломорину 2-метрового красавца в малиновом пиджаке. Ах, мечты, мечты!